а сегодня уверял, что приехала его невеста. «А дальше?» — вскричал пан Левкойник. «Дальше?» — просил дать ему ключ от королевского сада. «Ну и дальше-то что?» — настойчиво допытывался Розовод. «Подарил мне золотые часы, вот я и дал ему ключ. Он обещал утром вернуть». «Резида, моя Резида!» — воскликнул пан Левкойник. «Он спрятал ее в саду. Пан Адась, надо идти туда скорее». Вероник положил Алойзи на газон и стал методично обшаривать его карманы. В одном из них он действительно нашел медный ключ и двойную платиновую пружину, в другом — большую круглую пуговицу. «Понятно», — заявил пан Клякса, — «у него выпала пружина правильного мышления. А может, сам ее нечаянно выковырил? Теперь мне все ясно. Адась, сходи, пожалуйста, с паном Левкойником в королевский сад за Резидой. Зызик вас проводит. А мы с паном Вероником пойдем домой». Вероник поднял Алойзи, забросил его на плечо и многозначительно произнес: «Эту пуговицу я видел уже дважды. Интересно». Ни слова не говоря, пан Клякса отобрал у привратника пуговицу и сунул ее в жилетный кармашек. «Возвращайтесь с Резидой! Пан Вероник в путь, борода на чеку!» Сказав это, он зашагал вместе с привратником прочь, насвистывая на ходу марш оловянных солдатиков. Из него я заключил, что ему в голову пришла чрезвычайно мудрая идея. А мы трое, подгоняемые паном Левкойником, скорым шагом двинулись к королевскому саду, где, судя по всему, Алойзи спрятал Резиду. Прокат самокатов в это время уже не работал, а королевский сад находился далеко за городом. Так что шли мы теперь очень долго и успели наговориться обо всем. Зызик, который тоже побывал на приеме у Кватерностера I, сообщил, что хотя король и не пострадал, но страже отдан приказ найти злодея. «Я видел эту ногу собственными глазами», — сказал он. «Она была набита опилками и куриными перьями. И хотя преступник использовал искусственную ногу, он будет отвечать за то, что дал королю пинок. У нас пинать королей не разрешается. Ему грозит суровая кара». Некоторое время мы шли молча. Меня очень беспокоила судьба Алойзи, хотя Зызик и не заметил в нем сходства с личностью разыскиваемого террориста. Пан Левкойник то и дело забегал вперед, но тут же возвращался, боясь нас потерять. Этим он мне напоминал одного знакомого пуделя, который на прогулке с хозяином вел себя точно так же. Полная луна освещала нам дорогу и заговорщицки подмигивала одним глазом, точь-в-точь, как пан Клякса, когда хотел сказать что-нибудь гениальное. Мы шли по широкой эвкалиптовой аллее, по обе стороны которой тянулись небольшие фермы птицеводов-единоличников. То тут, то там запевали петухи. Известно, что некоторые из них страдают бессонницей и потому приступают к работе раньше положенного. Петушиное пение привело Зызика в такой восторг, что он стал хлопать руками по бедрам и кричать звонким голосом, как взаправдышний петух. Пользуясь тем, что внимание Зызика занято петухами, пан Левкойник взял меня под руку и доверительно сказал: «Я рассказывал вам о пребывании на Аптечном мысе. Теперь я вынужден вернуться к этой теме. Итак, там мы познакомились с Алойзи Пузырем, занимавшим в стране обеих рецептурий пост первого адмирала флота. В этой должности он пользовался всеобщим уважением и слыл отличным мореходом. Впрочем, профессор Клякса подробно описал это в своих трудах. Адмирал оказывал мне и моим дочерям исключительное внимание, даже предоставлял в наше распоряжение старинный корвет с 5 матросами и разрешил участвовать в сборе лекарственных водорослей, а девочкам подарил по горсти прекрасного жемчуга. Однажды он устроил на палубе флагмана Микстурия превосходный бал в нашу честь. В первой паре удельный провизор Микстурии II танцевал с моей Гортензией, а во второй — первый адмирал флота с Резидой. Что это был за танец? Играл морской духовой оркестр, а Резида порхала с легкостью нашего калибри. Матросы влезали на мачты, чтобы полюбоваться моими дочерьми.